А представим себе, что все люди последовали бы учению альбегойцев. Жизнь прекратилась бы в одном поколении. Вот потому-то там, где последователи антисистемы захватывали власть, они отказывались от антисистемных принципов. Не отвергая их официально, они превращали захваченную ими страну в заурядное феодальное государство. Зиндики. Совсем рядом с двумя уже описанными суперэтносами, по другую сторону Средиземного моря, находился третий суперэтнос, известный также по конфессиональному признаку – мусульманский. Возник он в начале VII века и, следовательно, был моложе византийского и старше романо-германского. Однако жизнь его проистекала столь напряженно, что состарила его преждевременно. Грандиозные победы арабов на востоке и западе расширили границы халифата до Памира и Пиренеев. Множество племен и народов были включены в халифат и обращены в ислам. Так создался мусульманский суперэтнос. Негативная антисистема здесь имела оригинальные формы, но несла ту же самую губительную функцию. И если провансальские катары и болгарские богомилы были явлением импортным, то арабы, завоевавшие Сирию и Иран, получили в качестве подданных маздакитов Азербайджана, огнепоклонников Хорасана, буддистов Средней Азии, манихеев Месопотамии и гностиков Сирии. Все эти учения, весьма различные между собой, пылали одинаковой ненавистью к поработителям-мусульманам и к вере ислама. Неоднократно вспыхивали восстания, беспощадно подавляемые халифами, до тех пор, пока не сложилась новая консорция, религиозная организация, поставившая себе целью борьбу против религии. Она вобрала в себя множество древних традиций и создала новую, оригинальную и неистребимую, ибо она потрясла мусульманский мир. Главными общедоступными работами по вариантам исмаилизма являются «Сиасетнаме» — книга о правлении визира XI столетия Низам Ал-Мулька, перевод «Введение изучения памятника и примечания Захадера», Москва-Ленинград, 1949 год. Беляев, «Мусульманское сектантство», Москва, 1957 год. Петрушевский, «Ислам в Иране», Ленинград, 1966 год. Бертелье, «Насир и Хосров и исмаилизм», Москва, 1959 год. Мусульманское право, шариат, позволяло христианам и евреям за дополнительный налог спокойно исповедовать свои религии. Идолопоклонники подлежали обращению в ислам, что тоже было сносно. Но зиндикам, от персидского слова «зент» — смысл, что было эквивалентом греческого «гнозис» — знание, представителям нигилистических учений грозила мучительная смерть. Следовательно, зиндики — это гностики, но в арабскую эпоху это название приобрело новый оттенок — колдуны. Против них была учреждена целая инквизиция, глава которой носил титул «палача зиндиков». Естественно, что при таких условиях свободная мысль была погребена в подполье, а вышла из него преображенной до неузнаваемости во второй половине IX века. И даже основатель новой концепции известен, звали его Абдулла ибн Маймун, родом перс из Мидии, по профессии глазной врач, умер в 874 или 875 годах. Догматику и принципы нового учения можно лишь описать, но не сформулировать, так как основным его принципом была ложь. С Сторонники новой доктрины называли себя в разных местах по-разному. Наиболее известные названия в Персии – исмаилиты, в Аравии – карматы. Цель же их была одна – во что бы то ни стало разрушить ислам, как катары стремились разрушить христианство. Видимая сторона учения была проста –